Каждое утро он приходил в нашу подлодку, усаживался на тюках возле моей койки и не давал спать. Травил анекдоты, заводил разговоры за жизнь. Он собирается учить историю, стоит ли? У него есть девушка, дождется ли она его возвращения из путешествия по Южной Америке? Больше всего он любил путешествия, умел к ним готовиться. Пещера Пар, лестничная пещера. Неужто я там не бывал? А еще мы сядем в его белый Volkswagen, и он повезет меня на его любимое место на море. Посидеть на белой скале до позднего вечера. Выпьем там, будем насвистывать разные мелодии. И в Пуэрто-Рико он возьмет меня с собой ловить рыбу. И даже на Амазонку поедем, то есть слетаем. Обязательно. Что, я и про Амазонку не слыхал? Это просто смешно. Перу, Эквадор — эти места как раз для меня. Валяться на берегу, пить аяваску. Да, выглядит очень классно, только что такое это аяваска? Это напиток из священного растения, от него всякие видения, глюки. Нет, глюки — это не для меня. Об этом пусть он забудет. А что касается тропических лесов, где на плече у тебя переливающиеся желтым и красным цветами попугай, вокруг порхают сине-зеленые бабочки, а в прозрачных голубых реках плавают тормознутые лебеди, это звучит совсем неплохо. Может, слишком насмотрелся National Geographic? И вообще, чего это он все время травит про тропические леса? Уж чего-чего, а лесов у нас точно хватает. Так мы проводили время. Зив фотографировал нас в разных местах, в разных позах, в обнимку, щелкал по голове, передразнивал. Готовил меня в бармены в Тель-Авиве, то есть пытался, конечно, в сухую, где возьмешь алкоголь на форпосте. У него всегда есть заначка в шкафчике на его базе, а я какой-то лопух. Мы играли в карты, в спид и в вист, на пиво. Он большей частью проигрывал. На третью ночь он перенес в нашу подлодку свой спальник и все остальное имущество. Он говорил мне: «Заткнись, салага», а я отвечал ему: «Дедуля, давай покороче и вправь свою вставную челюсть». Заходил Зитлауи и обучал Зива ивриту. Молотил кабурекосов — это офицер, который не волокет ни шиша в военном деле. Соплаки — офицеры, которые приезжают к нам на Бафор только чтобы извести какое-то количество нашей качественной пищи. Хоть жопой ешь, много вкусной жрачки. Когда кто-то пустит пердунок, говорят: «Добро пожаловать, Саддам!» Смачивать кончик — трахаться, всколыхнуть ей грейпфруты. Жало наружу — это новое прозвище для сексапильной тёлки. Бэмби — недоросль в военной форме. Джаалуль — зануда в военной форме, действующий на нервы. Привет из Курдистана — недоразвитый. Привет из Таиланда — вечно несчастный. Сафари — это как на базаре, как трудновоспитуемые подростки на выезде на природу всем классом. Ходячий конфликт, солдат со всякими комплексами. Семейный десант, полный дом гостей, родственники, нагрянувшие в тот момент, когда ты пришел на побывку, а у тебя так называемый пик армейской усталости. И единственное, что тебе нужно, это расслабиться и отдохнуть. Из-под тебя выбили стул, кинули тебе подлянку. Например, послали в Ливан за неделю до окончания службы. Мы с Зивом делали вид, что принимаем все это всерьез, а в конце обнимали парнишку, с шутками выставляли за дверь. А теперь, Зитлауи, дружище, сделай так, чтоб тебя искали. Дави на газ, крепко держи руль, а то впилишься в стенку. И катались со смеха. Часами забивали друг другу баки, а потом к штатному режиму, что значит у нас завалиться спать. Или еще говорят смотреть зеты, как в мультиках, когда человек засыпает, и над ним в воздухе парит английская буква Z. Не могу даже сказать, что именно привлекало меня в Зиве, но меня тянуло к нему. Может, то, что он был самый крутой из троих нагрянувших к нам гостей? Они называли его номер один. Такое было у них официальное разделение. Номер один, номер два и номер три. Номер два и номер три смотрели на него с большим почтением. Он начинал вообще на курсах пилотов. Потом одним из лучших прошел курс молодого бойца в отборном подразделении инженерно-саперных войск. Прекрасно выглядит, спортивного телосложения, может, слишком худощав и очень застенчив. Ни минуты не сидит на месте, бегает, прыгает, все время норовит побороться со мной, делает мне массаж. Это, наверное, звучит дебильно, но у меня как-то не было друзей ашкеназов до него. Он всегда смеялся, слушая меня, но смотрел по-доброму, и даже когда я порол явную чушь, не показывал, какой, мол, он умный и какой я дурак.